Глава 9. Тайна желтого жасмина. В этом весь Пуаро. Он заявил, что мы за это время раздобыли достаточной информации, чтобы проникнуть в умы наших противников, но я-то предпочел, чтобы мы добились несколько более ощутимых результатов. С того момента, как мы впервые столкнулись с большой четверкой, она совершила уже 2 убийства. Похитила Холидея и чуть было не прикончила Пуаро и меня самого, поэтому едва ли можно было сказать, что мы ведем счет в этой игре. Пуаро весьма беспечно отнесся к моим жалобам. «Пока что, Гастингс, — сказал он, — смеются они. Это верно, но ведь это ваша пословица, не так ли? Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Так что мы еще посмотрим, друг мой, мы посмотрим. Вы должны также помнить, — добавил он, — что мы имеем дело не с обычными преступниками, но со вторым по счету величайшим умом в мире». Я не стал доставлять ему удовольствие и спрашивать, кто же является первым. Я знал ответ. По крайней мере, я знал, что ответит Пуаро. А вместо этого я, вполне безуспешно, попытался вытянуть из него, какие шаги он намерен предпринять, чтобы выследить врага. Как обычно, он держал меня в полном неведении относительно своих планов, но я догадался, что он связался с кое-какими секретными агентами в Индии, Китае и России, и по некоторым его обмолвкам и похвальбам я понял, что он, по крайней мере, продвинулся в исследовании хода мысли противника. Пуаро почти полностью оставил свою практику, и я знаю, что в этот период он отказался от нескольких совершенно исключительных предложений. Вообще-то он время от времени начинал расследовать случаи, которые вызывали в нем интерес, но обычно бросал расследование в тот момент, когда выяснял, что данное дело никак не связано с большой четверкой. Занятая Эркюлем Пуаро позиция принесла немалую выгоду нашему другу, инспектору Джеппо. Несомненно, он завоевал славу, раскрыв несколько случаев, которые он едва ли смог бы распутать самостоятельно, не получив от Пуаро доведенные до половины расследования. В ответ на это Джеб представлял нам во всех подробностях любое дело, которое, как он думал, могло бы заинтересовать маленького бельгийца. И когда ему в руки попал случай, который газеты назвали «тайной желтого жасмина», он позвонил Пуаро и спросил, не хочет ли тот вникнуть в новую загадку. Именно в результате этого звонка через месяц после моих приключений в доме Эйбер-Айленда мы с Пуаро сидели вдвоем в купе поезда, уносящего нас от дымного и пыльного Лондона в маленький городок Маркет-Хэндфорд в Вустершире. Именно там произошла трагедия. Пуаро сидел, забившись в угол купе. «И что же вы думаете об этом деле, Гастингс?» Я не сразу ответил на его вопрос. Я чувствовал, что тут следует проявить осторожность. «Ну, оно выглядит довольно запутанным». Я не спешил с выводами. «Да, верно», — довольным тоном бросил Пуаро. «Мне кажется, что наша поездка совершенно явственно обозначает то, что вы считаете смерть мистера Пейнтера убийством, а не самоубийством и не результатом несчастного случая». «Нет-нет, вы неверно меня поняли, Гастингс. Даже если принять, что смерть мистера Пейнтера наступило в результате несчастного случая, все равно остается слишком много непонятных обстоятельств, требующих объяснения. Ну, я именно это имел в виду, когда сказал, что дело запутанное. Давайте рассмотрим все основные факты, методически и не спеша. Напомните их мне, Гастингс, в хронологическом порядке». Я сосредоточился, стараясь быть как можно более методичным и хронологичным. «Начнем с самого мистера Пейнтера», — сказал я. «Человек 55 лет, богатый, можно сказать, любитель попутешествовать. За последние 12 лет он мало бывал в Англии, но вдруг устал от постоянных путешествий. Купил небольшое имение в Устершире, неподалеку от Маркет-Хэндфорда, и приготовился осесть там надолго. И первым делом он написал своему единственному родственнику, племяннику Джеральду Пейнтеру, сыну его младшего брата, и предложил тому приехать и поселиться в его доме в Крофтленде, именно так называлось то местечко, чтобы пожить рядом с дядей. Джеральд Пейнтер, нищий молодой художник, с удовольствием принял приглашение и к тому моменту, когда произошла трагедия, жил с дядей уже около 7 месяцев». «Ваш стиль изложения великолепен», — пробормотал Пуаро. «Мне все время казалось, что это говорит ожившая книга, а не мой друг Гастингс». Не обратив внимания на выпад Пуаро, я продолжил, стараясь оживить историю. Мистер Пейнтер держал в Крофтланде немалый штат, 6 слуг, да еще его личный слуга-китаец А. Линк. «Слуга-китаец А. Линк», — прошептал Пуаро. В последний вторник мистер Пейнтер после обеда жаловался, что чувствует себя плохо, и одного из слуг отправили за врачом. Мистер Пейнтер принял доктора в своем кабинете, отказавшись лечь в постель. Что произошло между ними, никто не знает. Однако доктор Квентин, прежде чем уйти, повидал экономку, сказал, что сделал мистеру Пейнтеру подкожный укол, поскольку сердце его пациента работало слишком плохо, и посоветовал не беспокоить хозяина, а потом задал несколько довольно странных вопросов о слугах, как давно они здесь, откуда прибыли и так далее. Экономка ответила на вопросы доктора как сумела, хотя и была весьма ими озадачена. Ужасное открытие было сделано на следующее утро. Одна из горничных, спустившись вниз, почувствовала тошнотворный запах горящей плоти. И этот запах, похоже, исходил из кабинета хозяина. Горничная попыталась открыть дверь, но та оказалась заперта изнутри. С помощью Джеральда Пейнтера и китайца дверь быстро взломали, и вошедших ожидало жуткое зрелище. Мистер Пейнтер упал в газовый камин, и его лицо и голова обгорели до полной неузнаваемости. Конечно, в тот момент не возникло никаких подозрений, поскольку случившееся восприняли как несчастный случай. Если кого-то и следовало винить, то лишь доктора Квентина, давшего своему пациенту наркотическое средство и оставившего его в таком состоянии одного. Но потом последовало удивительное открытие. На полу нашли газету. Она явно соскользнула с колен старого джентльмена. Когда ее рассмотрели как следует, увидели, что на ней что-то начерчено. Это был слабый чернильный след. Письменный стол располагался рядом с креслом, в котором обычно сидел мистер Пейнтер, а указательный палец погибшего оказался испачкан чернилами вплоть до 2-го сустава. Стало совершенно ясно, что мистер Пейнтер, не в состоянии уже удержать перо, обмакнул в чернильницу палец и умудрился нацарапать 2 слова на газете, которая лежала у него на коленях. Но сами по себе эти слова выглядели совершенно бессмысленно и фантастично. «Желтый жасмин», вот и все. В Крофтланде растет множество кустов желтого жасмина вдоль стен дома. И потому все подумали, что умирающий, уже плохо соображая, почему-то вспомнил об этих цветах. Конечно же, газеты, вопреки здравому смыслу, раздули эту историю, окрестив ее тайной желтого жасмина, несмотря на то, что эти слова явно не имели никакого смысла и значения. «Не имели смысла и значения, говорить», — сказал Пуаро. «Ну, без сомнения, если вы так считаете, так оно и должно быть». Я с сомнением посмотрел на него, но не увидел насмешки в его глазах. «А потом, — продолжил я, — произошло взволновавшее всех дознание». «Чувствую, как вы мысленно облизываетесь», — заметил Пуаро. Нашлось кое-что, свидетельствующее против доктора Квентина. Начать с того, что он не был здешним постоянным врачом. Он лишь временно замещал доктора Болито, который уехал на месяц в более чем заслуженный отпуск. Возникло предположение, что небрежность врача стала прямой причиной несчастного случая. Но показания врача вызвали нечто вроде сенсации. Оказалось, что мистер Пейнтер жаловался на здоровье с самого момента своего приезда в Крофтланд. Доктор Болито навещал его время от времени, но когда доктор Квентин впервые увидел его пациента, он был озадачен некоторыми симптомами. Квентин лишь однажды видел мистера Пейнтера, до того самого вечера, когда за ним прислали сразу после обеда. Как только врач остался наедине с больным, тот рассказал ему удивительную историю. Прежде всего, объяснил он вовсе не чувствует себя плохо, но вкус поданного к обеду мяса с соусом карри показался ему странным и необычным. Отослав А. Линга за какой-то мелочью, мистер Пейнтер быстро сложил содержимое своей тарелки в чашку и теперь просит врача забрать эту еду и выяснить, все ли с ней в порядке. Вопреки заявлению мистера Пейнтера, что он чувствует себя нормально, доктор отметил, что потрясение, вызванное мыслью о возможном присутствии яда, сильно повлияло на него, и что сердце пациента работает с трудом. Поэтому врач предложил сделать укол, но не наркотического средства, а всего лишь сердечного. На этом, похоже, история и закончилась, если не считать того странного факта, что в карри с тарелки мистера Пейнтера, подвергнутому анализу, нашлось такое количество опиума в порошке, что его хватило бы на убийство двоих здоровых мужчин. Я замолчал. «И каковы ваши выводы, Гастингс?» — негромко спросил Пуаро. «Ну, трудно сказать. Это может быть несчастным случаем. А то, что именно тем вечером кто-то пытался отравить Пейнтера, вполне может оказаться простым совпадением». «Но вы так не думаете. Вы предпочитаете верить, что это убийство. А вы разве нет?» «Друг мой, я вообще не рассуждаю подобным образом. Я не пытаюсь примирить свой ум с двумя противоположными ответами. Убийство или несчастный случай. Ответ найдется тогда, когда мы разрешим другую проблему. Да, тайну желтого жасмина. Кстати, вот тут кое-что пропустили. Вы имеете в виду две линии, начерченные под прямым углом друг к другу, едва заметные линии сразу под словами на газете? Я не думал, что они могут иметь какое-то значение». «Ваши мысли всегда уходят в сторону, Гастингс. Но давайте оставим загадку желтого жасмина и займемся загадкой карри». «Да, понимаю. Кто отравил соус, почему?» «Тут возникают сразу сотни вопросов. Само собой, готовил карри А. Линк. Но зачем ему убивать своего хозяина? Может быть, он член какого-то влиятельного китайского клана? О таких вещах пишут иногда. Клан «Желтый жасмин». Возможно. Потом еще есть Джеральд Пейнтер». И тут я замолчал. «Да», — произнес Пуаро, кивая. «Еще есть Джеральд Пейнтер, как вы справедливо заметили. Он наследник своего дяди. Но в этот вечер он не обедал дома». «Он мог подложить яд в какие-то ингредиенты карри», — предположил я. «А потом позаботился о том, чтобы отсутствовать в нужный момент, ведь иначе и ему пришлось бы попробовать этот соус». Думаю, мои доводы произвели немалое впечатление на Пуаро. Он посмотрел на меня с куда большим вниманием, чем во время рассказа. «Он вернулся поздно», — продолжил я, развивая гипотетическую линию событий. «Увидел свет в кабинете своего дяди, вошел и, обнаружив, что план отравления не сработал, сунул старика в огонь». «Но мистер Пейнтер вовсе не дряхлый мужчина, 55 лет, едва ли позволил бы сжечь себя. Он стал бы сопротивляться, Гастингс. Ваша реконструкция неправдоподобна». «Ну хорошо, Пуаро», — воскликнул я. «У нас есть еще время, так что скажите, как вы все это себе представляете?» Пуаро одарил меня улыбкой, выпятил грудь и торжественно начал. «Если мы рассматриваем данный случай как убийство, то сразу возникает вопрос, почему избран именно такой способ? Я лично вижу только одну причину — спутать опознание, сделать лицо жертвы совершенно неузнаваемым». «Что?» — воскликнул я. «Вы полагаете...» «Минутку терпения, Гастингс. Я хотел лишь сказать, что я исследовал это предположение. Есть ли какие-нибудь основания думать, что тело принадлежит не мистеру Пейнтеру? Может ли оно принадлежать кому-нибудь другому? Я исследовал два эти вопроса и в результате на оба ответил отрицательно». «А!» — разочарованно произнес я. «А потом...» Пуаро чуть прикрыл глаза. «А потом я сказал себе, поскольку тут есть что-то такое, чего я не понимаю, будет лучше, если я рассмотрю все подробности. Я не должен позволять себе слишком концентрировать мысли на большой четверке. А, мы подъезжаем. Моя маленькая одежная щетка. Куда же она задевалась? А, вот она. Умоляю, друг мой, помогите мне почистить костюм, а потом я окажу вам такую же услугу». «Да», — задумчиво произнес Пуаро, когда, наконец, оставил в покое одежную щетку. «Нельзя допускать, чтобы умом овладевала одна идея. А мне грозит именно эта опасность. Вообразите себе, друг мой, я подвергаюсь этой опасности. Те две линии, о которых вы упомянули, две линии под прямым углом друг к другу, чем они могут быть, кроме незаконченной цифры 4?» «О, боже, Пуаро!» — воскликнул я и расхохотался. «Да разве это не абсурдно? Я везде вижу руку большой четверки. А вон и Джеб идет нас встречать».